Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 452. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Первое послание к Тимофею. 4 глава, 15 стих. Это подлинно обетование Божие, когда мы, вдумчиво размышляя над Словом Его, отдавшись всей душой тому труду, который мы совершаем для Господа, достигаем успеха, который был бы очевиден для всех. Не в силу поспешного чтения, а благодаря серьезнейшим размышлениям мы извлекаем пользу из Слова Божьего. Не вследствие того, что мы выполняем много работы небрежно, а в силу того, что мы много размышляем над тем, что предпринимаем, мы достигаем подлинного успеха. Всякий труд увенчивается успехом, только не тот, который совершается торопливо и с поспешностью, без истинной энергии сердца. Если мы делим себя между Богом и Мамонной или между христианством и своим «я», мы никогда не достигнем успеха и прогресса. Нам необходимо всецело отдаться своему делу. В противном случае мы остаемся лишь убогими торговцами в небесных делах. Проповедуем ли мы? Тогда постараемся проповедовать, не расходуя своих сил на второстепенные дела. Что общего может быть у нас с денежными делами или суетными удовольствиями? Христиане ли мы? Позаботимся о том, чтобы превратить служение Иисусу в труд нашей жизни и в единственную цель. Нам необходимо всецело пребывать в Иисусе и жить всецело для Иисуса, иначе нам никогда не достичь ни успеха, ни приобретений. Тогда ни церковь, ни мир и не ощутят сильного влияния, которое мы должны оказывать по воле Господней.